Лестница довольно узкая. Площадка второго этажа огорожена металлическими перилами, на которых сушится ватное одеяло. Местами прожженное, местами заляпано чем-то неаппетитным. Это хорошо и плохо. Нам эта занавесь мешает увидеть, что там впереди, а противники из-за этой преграды могут пропустить наше появление. Южанин поднимает вверх, сжатую в кулак левую руку. Сигнал замереть. Слух сейчас наш главный источник информации. «Негорелые, конченые! Заставлю на развалинах ящик гондонов отыскать, и на вас же все израсходую!» Голос мужской, но временами в нем проскальзывают визгливые нотки. Терминология интересная. Причем тут интересно негры. Да и угрозы интересны. Но, к сожалению, времени на лингвистический анализ у нас нет. Вот проводник наш, стоя пролетом ниже, размахивает руками, стараясь привлечь мое внимание. «Чего тебе?» — спрашиваю беззвучно одними губами. «Зяма! Это зяма!» — читаю столь же тихий ответ. Спускаюсь на несколько ступенек ниже и наклоняюсь так, что наши лица оказались в полуметре друг от друга, и мы могли спокойно разговаривать шепотом. Он орет. «Да, он! Его словечки!» На лице бредуна написан азарт. «Месть — это так сладко!» «Еще!» — продолжает он. «Там внизу один из гвардии Рябова лежит, тот, что в синей куртке!» Берсаков спускается к нам и подталкивает обоих в сторону первого этажа. «Илья, идейка у меня появилась. Быстро обговорим и за работу». В холле мы сели на корточки спина к спине. Так легче контролировать окружающую обстановку, и разговаривать можно свободно. «Первым пойдет Сантик», — сразу выложил свою находку капитан. «Но он здесь свой. Даже если в комнату войдет, никто и не среагирует». Я почувствовал, как напряглись мышцы нашего проводника, прижимавшегося ко мне справа. Неужели трусит? Так нас же в засаде всех положили. Нет, не похоже. Это не страх. Пока сообразят, мы уже всех положим. Ты согласен? Да. Если заминка с ответом была, то измерять ее надо было в микросекундах. Пошли. В моем согласии Верстаков нисколько не сомневался. На этот раз путь на второй этаж занял у нас значительно меньше времени. Сантик бодро топал метрах в трех впереди. Наша пара скользила вдоль стены вслед за ним. Небольшая заминка случилась, когда выходили в коридор. Мы с капитаном замерли на площадке, вслушиваясь в уверенные шаги бредуна. Ни возгласов, ни приветствий. Следовательно, часового входа нет. Совсем не умехи. Я еще раз подивился беспечности противника. Вошли внутрь, словно у нас персональное приглашение на эту вечеринку есть. В коридоре никто и не чухнулся. А был бы часовой на площадке, обязательно бы насторожился, когда мы с той троицей разбирались. Здесь та же самая бодяга. Стоял бы часовой на местном посту номер один, глядишь, и появился бы у зямы шанс достойно нас встретить. «Пулей на радиоузел! 6 часов прошло, дебилы! А мы так и не знаем, что с фрезером!» С каждым шагом мне все легче разбирать, о чем говорят в штабе зямы. Сантик остановился, поджидая нас напротив двери, бывшей когда-то белой. Я встал с правой стороны от входа. У меня оружие более разворотистое, Верстаков слева. Пара томительных секунд отдышаться, успокоиться и сконцентрироваться. И Петя легонько подталкивает Володю к двери. «Зяма, тут такое дело!» — громко и бодро орет бредун, быстро войдя в комнату. Петр проскальзывает вслед за ним, задержавшись буквально на мгновение. В этом свой расчет. Быстро шагающий проводник отвлекает на себя внимание находящихся в комнате. А если ему удастся, как мы предварительно договорились, дойти до окна, то часть из бандитов вообще развернется к нам спиной. Я начал двигаться одновременно с капитаном. Секунда, и мы внутри. Жаль, с нами не было какого-нибудь доморощенного Гоголя. Сцена получилась вполне достойной ревизора. Один из бандитов действительно стоял к нам спиной. Скорее всего, тот, кого Зяма послал к рации. Очевидно, наш проводник чуть не столкнулся с ним, и посыльный развернулся с целью высказать все, что он думает по этому поводу. Левее, чуть дальше, возвышался очень высокий бандит с бритой наголо головой и массивной серьгой в левом ухе. Может, и вторая была, но я не мог этого видеть, так как он стоял ко мне именно левым боком. Прямо напротив входа стоял человек в вызывающем оранжево-черном одеянии. Брезгливая и высокомерная гримаса на лице подсказала мне, что это и есть Зяма. Еще две фигуры виднелись правее от главаря, но разглядывать их времени у меня не было. Стечкин дернулся в руке, вогнав пулю в голову бритоголового чуть выше монументальной серьги. Левой рукой я сильно толкнул в поясницу повернувшегося ко мне спиной бредуна. Поскольку от выстрела, пусть и приглушенного, бедолага вздрогнул, все вышло как нельзя лучше. От моего толчка он потерял равновесие и сделал, размахивая руками несколько шагов, внеся еще большую сумятицу в ряды противника. Два хлопка вихря капитана и темные силуэты на периферии моего зрения исчезают. И тут, как почти всегда, жизнь внесла свои коррективы в предварительные расчеты. Не знаю, что там себе вообразил наш проводник, но ни с того ни с сего он вскинул свой калашников и принялся тыкать им в лицо Зяме, сопровождая свои действия следующей скороговоркой. «Что, съел, да? Попался? Как мы вас? А ну-ка, на колени, придурок, сдавайся!» Зяма мог быть кем угодно, но трусы и тормоза бандитского главарями не становятся. Сбой в нашем плане он использовал на всю катушку. Отшатнувшись от ствола АКМа, он внезапно схватил за руку гонца и притянул его к себе. После чего с похвальной быстротой вытащил у того из-за пояса ТТ и выстрелил в Сантика. Сердце у меня ёкнуло, но бандит промахнулся. Сказалась любовь к понтам. Это только в старинных американских фильмах из жизни преступников герои ухитряются попадать, удерживая пистолет горизонтально. Способ этот еще гангстайлом называли, то есть гангстерским. Вот и сейчас Зяма дважды нажал на спуск и не попал ни разу. Я вскинул Стечкина, пытаясь прицелиться в него, но главарь довольно умело прикрывался тем бедолагой-гонцом, так что стрелять я мог ему только в голову, чего мне делать очень не хотелось. «Следопыт, ноги!» — неожиданно крикнул капитан, и, практически слившись, раздались два выстрела его автомата. Бредун, которым прикрывался Зяма, вереща начал заваливаться в сторону. Верстаков прострелил ему обе ноги. Я поймал в прицел его правое плечо и быстро выстрелил. Ткань яркой мотоциклетной куртки на бицепсе Зямы превратилась в лохмотья. Брызнула кровь, но он ухитрился нажать на спусковой крючок. Выстрел! И Володя, скривившись, выронил автомат и схватился за левый бок. «Черт!» — пронеслось у меня в голове, когда я понял, что произошло. Однако горевать было некогда. После моего выстрела Зяма против ожидания пистолет не выпустил, а пытался перехватить его левой рукой. «Да пошел ты!» И, плюнув на все, я опустил пистолет и выпустил две пули в ближайшую ко мне ногу противника. «Все!» — Зяма пронзительно вскрикнул, ТТ глухо громохнулся на дощатый пол, и оранжево-черная фигура бригадира опустилась на своего, воющего от боли подчиненного.